День 46. Открыл глаза в полной темноте, только часы подсказывали, что уже утро. Нашарил в темноте фонарь. Включил. Белка еще спала, некоторое время любовался на нее. Красивая, чего там. А потом гаркнул. «Подъем!» Быстро вскочить она не смогла, поскольку запуталась в одеяле. Но вот за обрез схватилась оперативно. Умница. Заработав порцию похвал, она пошла умываться. Умывальником был я, поливал ей из пятилитровки. Потом она мне. Я попытался помыться хотя бы до пояса, вчера вспотел сильно, надо хоть реку по пути найти. После гигиенических процедур мы собрались, перекусили печеньем и отправились в обратный путь. До мотоцикла удалось добраться без особых проблем, но потом то ли на звук двигателя, то ли просто проходя мимо, за нами увязались несколько тварей. Не особо опасных, максимум перекормленные лотерейщики. Я убегал от них, стараясь, однако, чтобы они не отстали. Так мы и пересекли черту города с тварями на хвосте. Когда отъехали достаточно, я остановил мотоцикл и развернулся. «Стреляй!» — сказал я белке. Она ловко сняла винтовку с плеча и прицелилась, положив ствол мне на плечо. Первый выстрел оглушил меня, но один из бегущих монстров тут же растянулся на асфальте. Последовали еще 4 выстрела, и 4 последовали за первым. Оставшихся я добил из ружья. «Неплохо», — оценил я, оборачиваясь. «Я старалась», — ответила она. «Только с прицелом чего-то, не могу понять, пятно какое-то красное». Я заглянул в прицел и не увидел никакого пятна. Да и не должно его быть, это ведь не коллиматор, обычная армейская оптика. «Еще мне показалось», — добавила она, — «что где это пятно, туда и пуля летит». «Может и так», — не стал я спорить. «Начинаем разделку». В 2 ножа мы справились быстро, распихали добычу по карманам и собрались уезжать. Но мне захотелось проверить обрез. Я отвел ее в сторону от дороги и показал 2 дерева. «Вот это и вот это твои враги. Достань обрез и застрели их, обоих, быстро». Белка выхватила обрез и выстрелила 2. Оба дерева получили по увесистой пуле. А сама белка с визгом уронила оружие и схватилась за отбитые пальцы. Вывод. Слабые руки, поскольку бросила обрез. Но сильная воля, поскольку выстрелила все же 2. Мне она нравилась все больше. Тут я заметил, что она пялится на дырки в дереве. Опять пятно. Когда стреляла, мигает перед глазами. «Может, контузия у тебя?» Задумчиво сказал я, усаживаясь на мотоцикл. Но проехали мы недолго, 5 метров. Я остановился и хлопнул себя по каске. Вот дурак! Контузия! Это дар прорезался! Встроенный прицел! Скажи после такого, что улей неразумен и дары раздает как попало. Я протянул ей пистолет и приказал стрелять в ближайший ствол дерева. «Есть пятно?» «Да, как соберусь стрелять, так появляется. Туда и пуля летит». «Поздравляю, свой дар ты получила. Снайпер от Бога, точнее, от улья». «Это круто?» «Круче некуда, вообще промахиваться не будешь». Из пистолета я приказал стрелять не целясь, только по пятну. Оказалось, что чем дальше расстояние, тем оно меньше. Если навести на цель в километре, то не видно вовсе, но на 200 с небольшим показала на землю. Видимо, туда пуля упадет. Интересно, как будет развиваться дар? Возможно, оптика не понадобится, глаза приближать будут. Потратив 2 обоймы, мы в приподнятом настроении погрузились на мотоцикл и отправились в путь. Я потихоньку задумался о необычном спокойствии вокруг. Уже 3 дня ничего не случалось. Самое время для какого-либо дерьма. Иначе не бывает, улей не любит спокойствия. Но нет, Монстры из-за деревьев не выпрыгивали, бандиты не стреляли и даже внешники не пытались утащить на разделку. Ближе к полудню встретили караван, вроде тех, что останавливались в гостеприимном заведении Димедрола. Я благоразумно уступил дорогу и подождал. Впереди ехал БТР странной конструкции, явно не из моего мира. За ним следовала самоходка на колесах. Орудие приличного калибра. Дальше следовала вереница грузовиков, цистерна с горючим, один кустарно-бронированный автобус и замыкающий бронеавтомобиль. Что везут, интересно? Такие объемы перевозимых товаров – редкость. Торгуют в основном компактными предметами, а продукты и одежду смысла нет возить. Они везде есть. Дальше дорога привела нас к железнодорожной насыпи, вдоль которой мы теперь ехали. Куда-то приведет, если кластер не кончится. Я поддал газу. Очертания поселка замаячили на горизонте через час с небольшим. Сбросив скорость, я приближался к типичному разъезду в десяток домов. Брать там явно нечего, но и заглянуть не помешает. «Может, не надо?» — спросила моя спутница. «У нас все есть. Поехали мимо». Но я все же решил зайти. Торопиться нам некуда, совсем. Встав на единственной улице, я активировал невидимость и пошел вдоль линии домов, прислушиваясь к звукам. Загрузился кластер явно не вчера. Жизни здесь не осталось. Отвести глаза некому. Открыл одну дверь, вторую — никого. Даже привычного бардака нет. Как будто все собрались и пошли становиться зомбаками. Какое-то чувство не давало покоя. Что-то здесь должно быть, причем нехорошее. Я чувствам не доверял никогда, но здесь улей — дело другое. Он и подсказать может. Толкнув очередную дверь, я отшатнулся. Вонь, идущая изнутри, буквально валила с ног. Довелось мне как-то бывать в морге, где холодильники сломались, так там куда лучше было. Зажав рот и нос футболкой, я все же попал внутрь. Посреди комнаты стоял алтарь из досок, останки людей, ни одного, ни двух, а как минимум полутора десятков, были развешаны по стенам, причем в виде сложных фигур. Кресты, треугольники, звезды из отрубленных конечностей, на самом алтаре лежали истлевшие головы. И что-то мне подсказывало, что убитые не были зомбаками. Это именно люди, иммунные или еще не обратившиеся новички. Даже на разложившихся лицах угадывались гримасы боли и ужаса. Они все понимали и чувствовали. Долго анализировать увиденное я не смог. Запах пробивался через футболку. Вышел на улицу и, подозвав Белку, сказал: «Ты была права, надо было ехать мимо». «А? Там трупы, много. Я не считал, но много. Ритуал какой-то, сектанты непонятной направленности». «И что делать будем?» «А ничего. По-хорошему нужно найти их и убить. Только где они, я понятия не имею. Возможно, у них вообще базы нет, а только кочевой табор. Трупам уже не первая неделя пошла. Скорее всего, убийцы далеко отсюда. Как думаешь, это стаб?» «Откуда мне знать?» «Просто подумал, что если стаб или медленный кластер, стоит прибраться». «Как?» Я молча взял бутылку с бензином, обошел дом, поливая стены. Чиркнул зажигалкой. Пламя занялось легко. Сухое дерево неплохо горело бы и без бензина. Столб дыма поднялся чуть ли не в стратосферу. Теперь очень многие в округе знали, что мы здесь. Возможно, и неведомые убийцы тоже. Пора было сваливать. Мне показалась здравой идея нигде не останавливаться в ближайшие сутки. Да и на основную трассу стоит вернуться, мы от нее отклонились. Когда вернулись на широкополосную трассу, стало легче, исчезло ощущение опасности. Когда показалась река, я остановился. Как раз хотел помыться еще с вечера, а тут вонь от мертвецов привязалась. Понятно, что это психологическое, но ничего поделать не мог. Мост, к счастью, оказался цел, но пока не нужен. Мы съехали с дороги, я спустился на берег, а спутнице приказал взять винтовку и шарить оптикой по окрестностям. Сам я достал из мешка мыло и полотенце и, раздевшись, полез в воду. Вода была ледяная, но мне это не мешало. Слишком велико было желание смыть с себя, пусть и символическое, дерьмо. Чувство опасности вернулось, стал поглядывать по сторонам. Нагрянет кто, а голый я не боец. Бросил взгляд на белку. Точно. Вместо того, чтобы безопасность обеспечивать, пялилась на меня. «Не туда смотришь!» — рявкнул я. «Ну, интересно же!» — она вернулась к прицелу. «А там летит кто-то!» «Птицы не опасны!» — начал было я и тут же осекся. «Хорошо видно?» «Да, по-моему, это не птица!» Я уже и невооруженным взглядом видел, что приближающийся по воздуху объект мало похож на птицу, скорее на вертолет. Я быстро начал одеваться. При ближайшем рассмотрении объект оказался внушительных размеров дроном, вроде того, что мы с демоном видели у внешников. Вариантов мало. Либо это снова внешники, а значит, за нами скоро придут. Либо в лучшем случае кто-то из местного стаба юзает их технику. В любом случае стоять на месте нежелательно. Сделав над нами круг, дрон поспешно удалился, а я сел на сиденье. «Поехали!» «Но я тоже помыться хотела!» «Вода холодная, застудишь чего-нибудь. Валить надо, пока нас не приняли». «А кто?» «Думаешь, дрон этот просто так прилетал? На мудема и посмотреть? Валим!» И мы свалили, но недалеко. Уже минут через 20 нас стали догонять 3 машины, самодельные броневики с крупнокалиберными пулеметами на турели. Сразу стало понятно, что дар мне не поможет. Людей слишком много, и они то приближаются, то удаляются. К тому же пулемет достает куда дальше, чем мой дар. «Я могу пулеметчика снять!» — прокричала белка сквозь рев двигателя. «Эк, ты кровожадная!» — отозвался я. «Нас тут же изрешетят! Сиди тихо!» А машины приблизились уже 100 метров. Скоро зазвучал громкоговоритель. «Приказываю прижаться к обочине! Остановитесь или открываю огонь!» Приказывает он. «Ну давай, приказывай, козел! Сейчас вы остановитесь и повеселимся. В ближнем бою вам пулеметы не помогут». Я остановился. Шепнул белке, чтобы сидела молча, а сам, в виде демонстрации мирных намерений, сняв каску, приготовился встречать гостей. Гости не заставили себя ждать. Машины встали вокруг меня и взяли на прицел пулеметов. От их «профессионализма» в кавычках хотелось заржать. «Вот этот, убивая меня, разнесет вон того, а тот его в ответ». Просто решили на психику надавить, смотрится страшно, да и чего им один человек сделает. Из одной машины выскочили 3, и один из них, видимо старший, даже с какими-то знаками различия на камуфляжной куртке, начал разговор, разумеется, на повышенных тонах. «Кто такие? Почему пытались сбежать? Отвечайте!» Я состроил самую презрительную гримасу, на которую только был способен. Посмотрел ему в глаза и ответил в тон. «Представьтесь для начала. Раз уж требуете ответов, хочу знать, кто спрашивает». Главного аж перекосило. «Вопросы здесь задаю я, а вы не в том положении». Я сплюнул на землю, улыбнулся во все 32 и перебил. «Улей, такое место, где никогда нельзя сказать заранее, кто в каком положении. А хамить незнакомым людям вредно для здоровья, даже в условиях мнимого физического превосходства». В голове у меня уже все сложилось. Невидимость, нож и пистолет. Сейчас эти люди умрут. Задачу облегчили остальные члены группы, которые начали вылезать из машин, видимо, чтобы послушать, как Старшова в дерьмо макают. «Да вы понимаете?» «Это вы ничего не понимаете. Мои глаза смотрели уже не в его глаза, а на сонную артерию, а пальцы подрагивали в том месте, где была рукоять ножа. Я не против разговора, но он будет продуктивнее, если вы назоветесь и укажете причину нашего задержания». «Служба безопасности стаба. Он, кажется, сдался. Оперативная группа. Производим расследование массового убийства иммунных в ритуальных целях. Я — пилот, старшей группы». Я услышал, как вся группа дружно выдохнула. И я вместе с ними. Вытер об штаны вспотевшие пальцы. «Я — Мачете, крестник Липкого, охотник. Это...» — я кивнул на Белку. «Белка, моя крестница. Сопровождает меня, снайпер. Насчет убийства. Когда и где случилось?» «Позавчера. Примерно в 5 километрах отсюда. Поселок Мелкий. Дом, а в доме алтарь, а на алтаре головы, а на стенах руки, ноги отрубленные и знаки странные кровью. Ничего не забыл?» «Так вы там были?» «Там? Нет. А вот дальше?» «В общем, по карте смогу показать. Железная дорога и разъезд небольшой. Там все так и было, только раньше. Я не специалист, но, судя по степени разложения, неделю назад или больше. Экспертизу провести не получится, хату я сжег. Придется поверить на слово». «То есть больше ничем помочь не можете?» «Отчего же так? Вполне помогу, кое-чего я умею, никуда не спешу. Могу с вами заняться расследованием, на голом энтузиазме. Уверен, что такие уроды жить не должны». Дорогу продолжили вместе. Оказалось, что остался живой свидетель бесчинств неизвестных убийц. Правда, свидетель тот здорово повернулся рассудком и на все вопросы отвечал воплями про какого-то карлика, которому все подчинялись. Добиться чего-либо еще не получалось. Горячие следы терялись на обновляемых кластерах. Засечь дронами не получалось, хотя убийц должно было быть не 2 и не 3, а гораздо больше. Да и жертв они должны были откуда-то привести. Я слышал уже про самую знаменитую секту Улья, именуемую Килдингами, мешанину из упоротых фанатиков и научных исследователей, изучающих тайны Улья. Первые обычно являли собой выживших из ума старожилов, контакт с которыми был невозможен. А вот вторые вполне сотрудничали с представителями других группировок. Я и сам при возможности побеседовал бы. Но в данном случае, как объяснил пилот, явно не их почерк, да и не водятся они в этих краях. Вместе с группой мы приехали на стаб. Точнее, на его окраину, туда, где был развернут временный штаб. Пилот ушел на доклад к начальству, а через полчаса туда же вызвали меня. «Итак», — начал командир, седой мужик в камуфляже, сидевший за столом в огромной палатке. «Вы, я так понимаю, и есть Мачете, свидетель еще одного массового убийства, который вызвался помогать». «Я не свидетель. Я только трупы видел. А помочь могу. Не в расследовании, понятно. А если найдете, в группе захвата. Есть у вас результаты?» «Да как сказать?» Он поморщился. «Знахари сказали, что свидетеля на ноги поставят и в чувство приведут. Но он вряд ли расскажет, где они. Разве что направление. Ждем. А можно вопрос?» «Да ради бога, спрашивайте». Караванщики рассказывали, как какой-то Мачете будто бы базу внешников взорвал. «Мне вот интересно». «Да разве это база?» — отмахнулся я. «Так, сарай среди степи. Перевалочный пункт. Там людей всего ничего было». «А переход видел? Заинтересованный командир перешел на «ты». «Видел, но не пошел в него, даже желания не возникло. Бомбу скинул и свалил». «Правильно. Заразу им занести все равно бы не получилось. Там, по слухам, карантин в 10 этапов. Да и не наш это мир. В любом случае, ты герой. Спасибо». Он встал и пожал мне руку. На этой оптимистичной ноте я вернулся к Белке. Оказывается, та времени даром не теряла и ввязалась в локальные соревнования по стрельбе из Стечкина. Стреляли в гору ящиков с нарисованными фигурами, причем, как я понял, стрелять полагалось навскидку от бедра. Хитрая чертовка вернулась через полчаса с довольной физиономией и бутылкой какого-то явно дорогущего коньяка. Не забыла и показать язык проигравшим. «Держи», — она протянула мне бутылку. «Кто молодец?» «А если бы проиграла?» Ставила страстный поцелуй для победителя. «Ревнуешь?» «Ага, лучше бы про еду узнала». «Так есть», — она показала. «Вон там, иди и получай. Каша, по-моему». По-моему, каша оказалась гречкой с тушенкой, вполне неплохая, в пластиковой тарелке. Раздавали ее из передвижного кунга, который оборудовали под полевую кухню. Не успел я доесть, как объявили сбор. Видимо, появилась информация. Командир, имени которого я так и не узнал, построил личный состав и объявил, что следы банды нашлись, свидетель показал направление. Одна из групп обнаружила следы большого отряда и преследует. Самое время выдвинуться на помощь. Все ловко попрыгали на технику, мы тоже сели на мотоцикл и пристроились в хвосте колонны. Скорость, которую держала колонна, была вполне на уровне автогонок. Даже не подозревал, что машины с довольно тяжелой броней и БТРы на такое способны. Все было не зря. Скоро мы настигли еще одну группу, а та уже засекла предполагаемых убийц. Сделав какие-то выводы и потыкав в карту, командир, видимо, определив место, начал давать указания группам. Я тоже подошел. «Итак, оцепляем весь квадрат, технику бросаем, в пешем порядке выдвигаемся к деревне. Валить всех, допрашивать их не о чем, пленные не нужны». Свидетель показал, что во главе сектантов стоит какой-то карлик-квас, явно очень сильный ментат. Жертв он держит под контролем до самого начала пытки. Всего их человек 20, брони нет, вооружение — легкая стрелковка. Возможно, располагают опасными дарами. «Разрешите мне первому», — подал голос я. «Как раз разведка и диверсии — моя работа». «Разрешаю», — коротко ответил он. «А ты, девочка, иди с моими, они тебе позицию покажут». К деревне мы выдвинулись оперативно, минут за 5 пробежав километр с небольшим. Я начал подбираться к ним, прячась за забором. Сектанты, чьи машины стояли у крайних домов, растянули сверху маскировочную сеть, сделавшись невидимыми для наблюдения с воздуха. Но само действо они на этот раз решили проводить на свежем воздухе. Двое вооруженных людей принесли из ближайшего дома тяжелый шкаф, который должен был служить алтарем. Открыли автобус и вывели оттуда 12 человек. Все мужчины, ни один не связан. Но, видимо, удерживала их сила куда более надежная, чем самые крепкие веревки. Все находились в каком-то ступоре и явно не воспринимали окружающую реальность. Следом вышел и виновник торжества, действительно карлик. Ростом от силы в метр и квас, причем куда более отвратительный, чем тот же вулкан. Одежды он не носил, а тело его словно состояло из одних уродливых наростов. Людьми как своими, так и пленниками он управлял без слов, одними взмахами когтистые лапы. Между делом он обвел взглядом окружающее пространство, и я почувствовал, как моя невидимость трещит по швам. «Какое там облако? Какой контроль над всеми? Невидимость превратилась в щит, который вот-вот разобьют. К счастью для меня, воздействие было кратковременным. Он провел сканером по округе и, никого не обнаружив, наши были еще далеко, вернулся к своему занятию. Когда все было готово, а первый кандидат в жертвы безропотно лег на импровизированный алтарь, перед карликом положили какую-то книгу, которую он открыл, не глядя, и начал читать. Голос напоминал кипение дерьма в горшке. Изменившаяся глотка плохо подходила для произношения человеческих слов. Язык был непонятен, но слова становились все громче. Его ассистент стоял рядом, держа в руках нож. Но совершить убийство ему не дали. Едва он поднял нож, как голова его разлетелась вдребезги, обдав кровавыми брызгами карлика и неудавшуюся жертву. Но мелкую тварь это не смутило. Следующие пули начали косить его отряд, но самого его ничто не брало, пули отскакивали. Поняв, что дело пахнет керосином, карлик махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху. От этого движения все окружающие попадали на землю. Казалось, он лишил себя отличного прикрытия из заложников, но такому, как он, заложники были ни к чему. Подняв вверх правую лапу, как Гитлер на параде, он резко ее опустил и, порыв ветра длительностью в пару секунд, повалил с громким треском несколько деревьев там, где должны были быть наши стрелки. Без раненых явно не обошлось. А карлик и не думал бежать, хотя от команды его остались рожки да ножки. Следом он схватил лапой воздух и слепил из него подобие снежка, которым запустил в противника. Раздался взрыв. Неизвестно, что он придумал бы еще, если бы я, выйдя из-за забора, не влепил ему два раза картечью. Его это, как ни странно, проняло. Ранения я не видел, но он грохнулся на спину и откатился, чем дал мне возможность перезарядить ружье на зажигалке. Это оказалось еще лучше. Два сгустка огня застряли в защитном поле, но даже так начали его сжечь. Карлик скорчился и завыл. У любой подобной защиты есть предел насыщения. В конце концов он бросился бежать, но группа захвата была уже рядом, и, не желая вступать в противоборство, просто бросила ему под ноги 5 или 6 гранат. Наученный горьким опытом, я ушел красивым кувырком за угол ближайшего дома. От взрывов заложило уши, стекла в домах вылетели, а в 3 шагах от меня упала оторванная рука карлика. Так я и сидел, пока не подошли наши. Раненых и правда оказалось немало, особенно от непонятного взрыва. Не было ни огня, ни дыма, а просто взрывная волна из ниоткуда. 2 сектантов захватили в плен, но допросить их вряд ли получится в ближайшее время. Они долго находились под влиянием хозяина, а теперь, когда он исчез, могли только бессвязно бормотать и пускать слюни. Про жертв и говорить нечего. Все понимали, выполняли приказы, но думать и говорить не могли. Знахарь заявил, что приведет тех и других в чувство, но не скоро. Однако это были вопросы второстепенные. Главное было сделано. Секту убийц мы нейтрализовали. Споткнувшись, я глянул под ноги и обнаружил ту самую книгу. Не задумываясь, взял и положил в рюкзак. Надо будет с командиром поговорить о награде. Все-таки я не последнюю роль сыграл в операции. Говорить не пришлось. Как только мы пересекли границы стаба, он вызвал меня к себе и вручил увесистый мешочек с горохом. Кроме того, пообещал содействие во всем. Я привычно спросил про Ксера. Тот нашелся и согласился помочь мне бесплатно. Сделать зажигалки он не смог, не его уровень, но картечи наклепал аж 30. Сыпав боезапас в рюкзак, я отправился к гостинице, где Белка уже должна была снять номер. Она, кстати, тоже отличилась, завалив 3 сектантов. Было бы больше, если бы не тратила пули на неуязвимого карлика. В мешочке с горохом была и ее доля. Номер был на втором этаже, а на первом был ресторан, где сейчас выставили бесплатную выпивку участникам операции. Сам стаб был городком тысяч на 7-8. Питейных заведений тут хватало, так что здесь была вечеринка для своих. Мы с Белкой уселись за столик, и тут же в руках у нас оказались две кружки с пивом. Вокруг сидели почти все участники операции. А дальше все по старой накатанной дороге. Мы пили, травили байки, хохотали, пели песни. Где-то началась драка, которую тут же погасил местный вышибала. Вышибалый был невысокий щуплый паренек в очках. Он хлопнул в ладоши, и все участники конфликта попадали на пол. Таким же умением обладал Димедрол, поэтому у него в баре было всегда тихо. Белка пила мало, но, оказавшись в компании, где мало женщин, привлекла к себе немалое внимание общества, чем активно пользовалась. Впрочем, на ее добродетель никто активно не покушался. Все-таки она была со мной, а кое-какие слухи обо мне уже просочились. Сам я пил много, но при этом ограничился только пивом. Пиво было отличное, вроде даже сами варят. Естественно, сильно опьянеть не получилось. А ближе к полуночи, когда толпа разгоряченных алкоголем мужиков вознамерилась посетить заведение, что было через дорогу от бара, как я понял, это был бордель, хотя назывался как-то прилично. Толпа подхватила и меня. Я, на секунду потеряв из виду спутницу, решил, что она отправилась в номер, но оказалось, что я ошибался. Ближе к выходу я был схвачен за воротник, выдернут из человеческой реки, каковая медленно протискивалась через узкую дверь и прижат к стене. «Куда это ты?» Буквально прошипела Белка, прищурившись на меня своими вообще-то серыми глазами, которые отчего-то стали зелеными. «Ну, это...» Мой исчерпывающий ответ ее явно не удовлетворил. «К проституткам своим собрался». «Да не мои они, я так, в гости». Дальше сказать ничего не удалось. Она заткнула мне рот поцелуем и поволокла на второй этаж. Номер был, как я уже заметил, двухместный, но с одной большой кроватью. Собственно, и финал был логичным, чего бы я ни планировал. Продолжая целоваться, она начала стаскивать с меня футболку. Скоро ей это удалось, и руки вступили в борьбу с брючным ремнем. Тут и я вышел, наконец, из ступора, обхватил ее за талию и повалил на кровать. Стащив футболку, я начал целовать ее прекрасную грудь. Она застонала и попыталась запустить руку мне в волосы, а не найдя их, просто прижала за затылок. Более всего хлопот доставили ботинки с высокой шнуровкой, мешающие снимать штаны. Но мы и с этим справились. А потом... Дальнейшее описывать смысла нет, оно и так понятно. Замечу только, что порнушку в интернете она явно смотрела очень внимательно, возможно, даже конспектируя. Все увиденное там она воплощала в жизнь, неумело, но старательно, временами только с вызовом вопрошая. «А так твои проститутки делают? А так?» Я и не помнил, когда в последний раз так возбуждался. Успокоились мы только под утро, выжав друг друга до состояния сухофруктов. Как же хорошо спать на кровати, в спокойном месте, не держа под рукой оружие. Да если еще под боком тихо посапывает любимая женщина. Именно так, любимая женщина. День 47. Проснулись только к обеду. Открыв глаза, я увидел ее. Довольное лицо, снова серые глаза. Облокотившись на мою грудь, она смотрела на меня и молчала. «Тебе понравилось?» — поинтересовалась она. «А какого ответа ты ждешь? Неужели думаешь, что скажу? Нет, проститутки лучше, Интересно мне. Первый секс. Я старалась не быть бревном. Старалась, чтобы мой мужчина остался доволен. Ты умница. Я дотянулся и поцеловал ее. Больно было? Немножко, но я внимания не обратила. Хотелось сильно. Простыню ляпали, потом в прачечную отнесу. Она нырнула под одеяло и быстро обнаружила там признаки жизни. Ее реакция не заставила себя ждать, она тут же взобралась на меня и, выгнувшись всем своим прекрасным телом, стала эксплуатировать. Продолжалось это довольно долго, после чего мы, отдышавшись, отправились в душ смывать с себя пот. «Взрослой быть приятно», — шепнула она мне. Я задумался. Действительно, девочка повзрослела. Иначе и быть не могло. Я ее ребенком считал, а ведь этот ребенок вчера людей убивал. Не зомбаков, не чудовищ, а именно настоящих живых людей. Убивать, стало быть, ребенку можно, а для секса подрасти надо. Странно вы мыслите, господин Мачете. Отмахнувшись от раздумий, я запросил есть. Как говорится, ужин можно и бесплатно получить, а вот завтрак надо заработать. Давай в магазин сходим, здесь плитка есть, я приготовлю чего-нибудь. Да ну его, этот магазин! Я поморщился. Мы богатые люди, закажи в номер. Все равно одеваться придется, ты ведь не хочешь, чтобы разносчик меня увидел? Она продолжала ходить голой. Давай так, надень футболку, закажи еду. Потом двинем в город, купим тебе что-то из одежды. Предлагаю тут на недельку задержаться. Предложение было принято, моя футболка успешно заменила ей платье, так что принесший завтрак официант избежал ненужного смущения. А уже потом, надев единственные костюмы, которыми располагали, мы отправились в город. Мотоцикл не брали. Хотелось погулять, да и выпитая за завтраком бутылка вина не способствовала вождению. Выяснилось, что город здесь вполне зажиточный. Имеются не только питейные заведения, но и, например, кинотеатр. Мы не удержались, ясен пень. Немедленно взяли билеты и по картонному ведру попкорна. Никаких новинок тут не показывали, но разница миров давала о себе знать. И некоторые фильмы существовали в одних мирах и отсутствовали в других. Нам показали фантастический боевик с кучей спецэффектов и до нельзя простым сценарием. Смотрели мы невнимательно, потому как зрителей было немного. В зале темно, и мы тут же занялись друг другом. От секса на сидении нас спасла только неудобная одежда. Этот недостаток мы решили исправить после сеанса. Отправились в магазин, где было все, всех размеров и дешево. Я ничего брать не стал, ограничившись бельем и носками. А белка тут же перелезла в короткое платье фиолетового цвета, но менять обувь не стала. Платье с берцами смотрелось оригинально. На плечи она накинула короткую курточку, а в руки взяла сумочку размером с ладонь, которую тут же набила всяким косметическим хламом. «Купальник брать?» — спросила она. «Вдруг получится позагорать, искупаться?» «Да уж найдем место, где сможешь загорать голый». Когда мы покинули магазин, нас ждало новое испытание. При виде вывески «Салон красоты» белка издала утробное урчание и заявила, что ей срочно нужна эпиляция, и маникюр, и педикюр, и с волосами что-то сделать. Я согласился, что еще оставалось делать. Хотя волос лишних на ее теле не обнаружил за ночь, но пусть расслабится, ей сам процесс в кайф. Сам я расположился поблизости в летнем кафе и, заказав кружку пива, наслаждался отличной погодой, тишиной и спокойствием. Любимая заявилась часа через три, светясь, как начищенный самовар. Сходу продемонстрировала ногти, подстриженные, подпиленные и накрашенные, макияж, и, что меня больше всего удивило, короткую стрижку. Если раньше ее каштановые волосы были подстрижены в каре, которое она собирала в куцый хвостик, то теперь стрижка под мальчика, да еще и крашена в блондинку. «Нравится?» — она повертела головой. «Пойдет». «Я не стала ничего изобретать. Я ведь знаю, что все это ненадолго. Скоро снова на мотоцикл и в путь. Пусть будет удобно». «Ты умница. И эпиляцию сделала?» Она воровато огляделась по сторонам и, глядя на меня хитрющими глазами, потянула подол платья вверх. Как и следовало ожидать, белья на ней не было, и получилось хорошо рассмотреть слегка покрасневшую кожу лобка. Тут же, опустив платье, она ловко увернулась от протянутой руки и не позволила сотворить непотребство в общественном месте. Учинили мы его позже, в номере. Любимая, забыв про стыд, кричала так, что слышали, наверное, в соседних домах. Кстати, помимо платья, она умудрилась купить чулки, туфли на шпильках, две прозрачных сорочки, трусики из интим-магазина. Все это и многое другое ждало меня в ближайшие дни.